Пошарив взглядом вокруг, Ива нашла подходящую толстую травинку, сорвала ее и тоже встала. «Только давай лучше я». «Почему?» Эльф даже обиделся. «Он мужчина и опасность должен брать на себя». «Я тебя не повалю», призналась Ива. Светлый улыбнулся. «Мне кажется, достаточно просто прикосновения, или на крайний случай вырвать куклу из руки. Все равно, если даже ты меня чуть не упустил, то я тем более могу тебя потерять». Этот аргумент Калли принял. Посмотрел на небо. «Мы не знаем, как далеко логово этой твари, вдруг туда несколько часов идти. К тому же нам придется прерываться, я считаю, чтобы проверять, не повлияла ли магия на того, кто будет под действием заклинания. Вдруг оно опасно. Там уже опустятся сумерки, и ты действительно можешь меня упустить. Хотя мне эта идея все равно не нравится. Может, смотаемся в город за ребятами. Потратим еще пару часов. К тому же они могут быть очень заняты сейчас. Златка не отцепится от твоих новых знакомцев, пока все не вызнает. Вот уж точно. Тогда придется нам справляться самим. Отважные мы герои или нет? Эльф удивленно взглянул на подругу. Златка тебе все-таки всучил свои любимые романы. Только один, смутилась Фива. Калли покачал головой, мысленно усмехаясь. Что ж, отважная героиня, ты готова совершить подвиг во имя спасения мира в лице нескольких цветов его будущего. Юноша протянул подруге пучок травы. Знахарка с опаской посмотрела на него, не спеша брать в руки. Что-то боязно, с кривой улыбкой призналась она. Тогда я, так еще боязней. Девушка еще немного помялась. Потом просияла. Есть идея. Сейчас. Она принялась рыться в своей сумке, без которой ходила разве что на свидание. Этот процесс занял какое-то время, но наконец поиски увенчались успехом, и Ива извлекла на свет небольшой, размером со сливу, клубок. Красная нить. Калли не раз замечал таковую на запястьях у людей. Красная шерстяная нить, гордо поправила девушка. Знахарство. Да, обычно используется для избавления от боли в запястье или кисти. Знахарка не смогла удержаться от маленькой лекции. При особых заговорах помогает даже при растяжении связок, ревматических или артритных болях, только повязывать нужно поближе к коже, но чтобы не препятствовало кровообращению, а то перетянут. Были, знаешь ли, случаи. Такие знахари неумелые. Да нет, красную нить нужно завязывать самому или, что гораздо лучше, близкому человеку. Это один из простейших и довольно-таки действенных оберегов от порчи, сглаза, темных сил. Говорят, даже помогает как защита от нападений и грабежей, но мне в это слабо верится. Но личную энергию человека он бережет. Такой действенный, удивился эльф. Я часто видел такое на людях, но никогда не думал, что настолько помогает. А ты почему не носишь? Почему не ношу? В свою очередь удивилась Ива и показала ему один из браслетов на запястье. В нем сплетались вместе несколько нитей, на которых крепились медные подвески, крохотные ложка, гребень, кинжал, ключ и что-то еще. У меня просто более сложный вариант. Я же сама знахарка, к тому же ведьмовского рода. Мне приходится сочетать очень много элементов, иначе ни один из амулетов не будет действовать. Как интересно. Калли теперь по-новому смотрел на браслеты травницы. Ложка. Коснулся он миниатюрной копии этого предмета. Да, символ благосостояния, сытости и достатка. Видишь, тут внутри ромб с крестом. В восточных лесах так выглядят знаки земли и плодородия. Плодородие. Ты же вроде пока не собираешься детей заводить. Это не только для детей. Это необходимо и для знахарских дел, и для здоровья женского организма, и для... Девушка от чего-то покраснела. Для разного. Такой реакции Калли не понял, но решил не развивать тему. А ключ? Ива мгновенно перешла к лекторскому тону. Считается, подняв пальчик, выдала она, что подвески в виде ключей позволяют видеть то, что недоступно другим людям, делают более проницательным. Ну или по крайней мере закрывают от внешних негативных воздействий. Предупреждая следующий вопрос, Девушка пояснила назначение других миниатюрных копий предметов на своем браслете. Подвески в виде кинжала или секиры защищают от нечистой силы. А вот эти челюсти, от нападения диких зверей. В нашей деревне женщины такие практически не снимают. Отправляясь в лес, уж точно не забывают взять с собой подобный амулет. И только тут Ива спохватилась. «Слушай, мы же спешили». «Точно, прости, интересно стало. Расскажешь потом про другие». «Конечно. Так зачем нам нить?» «Нить. А, да, красная шерстяная нить. В общем, для нас самое главное, что она может помочь от нечисти, а тут явно без нее не обошлось. К тому же можно попробовать связать нас, не как возлюбленных», — с опаской спросил эльф. Кажется, он слышал про верование, согласно которому двух предназначенных друг другу людей связывает невидимая алая нить. «Нет, конечно», — с не меньшим подозрением покосилась на него Ива. «Я сейчас вспомню заговор, и мы сможем чувствовать друг друга на расстоянии. В нашем случае, местоположение друг друга. Если получится, конечно». Девушка накинула на запястье друга нить, о которой они столько говорили. «А может не получится?» «Может». Выражение лица Светлого заставило знахарку пояснить. «Заговор придется менять под наше дело. Теперь смотри внимательно. Вот такой узел нужно будет сделать. Это первый». Ива медленно завязывала довольно необычный узел на запястье эльфа. «А вот так еще 6. «Запомнил». Вновь красноречивый взгляд. Девушка расплела незаконченный узел, и начало обряд уже нормально. «Ты свяжи, свяжи, нитка, покажи, покажи, милая, красной дорогой, дорогой дороженькой, узкой тропинкой ли, колеею глубокой ли, куда мил друг направляется, куда ноги стопы направляет ли, ты свяжи, свяжи, нитка». Колли внимательно вслушивался в странные слова, было там и про леса дремучие, и про воды глубокие, и море-океан, но в целом текст казался шарлатанской уловкой, никак с магией не связанной. Не прекращая бормотать, Ива ловко завязала на его запястье 7 узлов. Потом начала разматывать клубок, отступив на пару шагов. Когда нить между ними провисла, девушка вновь приблизилась и подала юноше свое запястье. Испытывая нехорошие ассоциации с брачными обрядами, эльф тем не менее завязал на руке подруги положенные 7 узлов. Затем травница достала из сумки белую свечу, зажгла ее и пережгла разделявшую их нить ровно посредине. Концы тоже спалила, так что у получившегося в результате браслета остались лишь аккуратные хвостики. Задув свечу, Ива опять отошла на несколько шагов. Колли хотел уже было пошутить, можно ли считать себя женатым, как вдруг обнаружил, что действительно магическим зрением видит тонкую пульсирующую нить, связывающую его и знахарку. «Получилось», — уточнила девушка, почему-то вновь смущаясь. Эльф кивнул, мысленно недоумевая, как же родилась такая магия, из чего, ведь никакой же работы с энергией. Нет, знахарство ему решительно не понять. Хотя, может, людям также непонятны сложные эльфийские заклинания. Тоже ведь в большинстве своем основаны на словах. Но там же все совсем иначе. Впрочем, ладно, сработало, и отлично. Теперь к делу. Ива будто услышала этот призыв. «Надеюсь, эти штуки не дают доступа к мыслям». «Готов». Дождавшись кивка, знахарка продела палочку сквозь пучок трав. Девушка не пропала, не исчезла. Они с эльфом недоуменно посмотрели друг на друга. Неужели все напрасно? Колли сообразил первым и отвел глаза. Всего на миг. Но этого хватило таинственному заклинанию. Подруга будто растворилась в воздухе. Светлый мгновенно перешел на магическое зрение. Перед ним возникла алая дрожащая нить, уводя куда-то вперед. Юноша вынырнул в обычный мир и принялся крутить головой, пытаясь боковым зрением углядеть подругу. «Все верно. Они именно там, куда указывала колдовская связь». Колли шагнул следом, отчаянно надеясь, что эта авантюра не окажется для них последней. Идти пришлось долго. Часто останавливались и проверяли, не причинило ли колдовство какого-то вреда девушке. Не обнаружили. Но в последнюю такую проверку Ива поделилась. Все-таки это зов. Мне кажется, мы где-то уже близко. Я начала слышать этот зов. Будто ребенок зовет. Девушка передернула плечами. Зовет поиграть. Жутко. Тихо спросил Калли. Ответом ему стал испуганный взгляд, и травница тут же опустила глаза. Эльф вздохнул и взял девушку за плечи. «Ива, посмотри на меня. Посмотри». Калли так редко позволял себе повелительные интонации, что девушка послушалась. «Ты же знаешь, что там всего лишь нечисть или нежить. Мы с такими не раз справлялись. Даже если это мертвая девочка, никакой жути здесь нет. Мы ведь демона смогли победить. Так почему ты трусишь сейчас? Может, это побочный эффект заклинания?» Робко спросила она, зная, что лжет. Страх захлестывал сердце не поэтому. Почему-то казалось, что столкнуться им придется не с банальной нежитью, а с чем-то инфернальным, пришедшим с другой стороны, мощным и коварным, с тьмой в глазах и цепкими, холодными пальцами, которые, схватив, никогда не отпустит. Выдумка не обманула эльфа, но он не стал этого показывать, просто решив в нужный момент взять все на себя. «Ты помнишь, что, когда окажемся на месте, тебе нужно встать у меня за спиной. Ты будешь еще отходить от заклинания, а так мне легче будет тебя защитить. Помнишь?» Дождавшись кивка, Светлый безжалостно сунул подруге в руки куклу. «Вперед!» Они шли еще какое-то время. Калли то и дело смотрел на пульсирующую невидимую обычному глазу нить между ними. Совсем недавно эльф пытался ободрить подругу, но сейчас и сам не отказался бы от подобной поддержки. Самое худшее, когда не знаешь, с чем придется столкнуться. Никакой уверенности, что похитителем детей окажется обычная нежить, у него не было. Слишком уж ладно получалось. И куклы эти, которые кроме как детей никого не заинтересуют, и отвод глаз мгновенный, и зов. Поиграть. Что за существо хочет поиграть? Ребенок. Но живой ли? А ведь без ведьмы, или хотя бы знахарки со способностями, не обошлось. Так откуда ведьма, если их тут под корень извели? Такой способ охоты, сложен. Для существа же практически безопасен. В условиях возрана, разумеется. Значит, монстр умен. Или умна ведьма, простите, знахарка. Им очень повезет, если это действительно знахарка. Калли готовился к самому худшему варианту, к сильному монстру и опасной ведьме. И детей, скорее всего, спасти не удастся. Разве что шанс есть у последнего. Калли вновь посмотрел на красную нить и не увидел ее. Связь между ним и Ивой пропала. Задавив панику в зародыше, эльф скользнул за ближайшее дерево и огляделся. С помощью обычного, магического и бокового зрения. Лес как лес, ничего необычного. Елки, липы, березки, осинки, вон там дуб, кусты брусники и так приглянувшийся Иве мох в изобилии. Калли прижимался к остролистному клену, больше чем когда-либо радуясь этому дереву в защитниках. Вроде бы все в порядке, но что-то должно быть не так. Ведь знахарка пропала. Куда только делась. Эльф коснулся красной нити на своем запястье. В ответ его ударило тонкой иглой энергии. От неожиданности Светлый слишком резко отдернул руку. В тот же момент ему показалось, что невидимая нить на миг блеснула перед мысленным взором. Калли представил, как пальцами берется за нее и тянет на себя. Сразу почувствовал, что связь не пропала, просто перестала быть видимой даже магическим зрением. Стараясь не потерять ее вновь, юноша шагнул вперед. Нужно догнать Иву, выдернуть ее из-под заклинания. Наверное, они слишком близко к цели. Это становится опасно. Еще несколько шагов, и он на поляне. Небольшой, в окружении раскидистых берез вперемешку с почти синими елями. Нет, ели обычные, это все вокруг стало темнее. Будто при сумерках, но еще рано. Эльф поднял глаза к шатру листьев, сквозь который прорывались солнечные лучи. Даже они казались подретушированными, затемненными, если такое определение можно дать свету. Калли стало страшно, особенно когда он едва не споткнулся о тело ребенка. Маленький мальчик лежал на спине, раскинув руки и закрыв глаза. Спит. умер. Эльф на миг усомнился в реальности происходящего. С его слухом, зрением он всегда видел людей минимум за несколько шагов. Значит, это труп. Ни дыхания, ни тепла от хрупкого детского тельца. Нужно проверить пульс и ауру. Может, еще есть шанс, но это потом. Сейчас нужно найти Иву и чудовище. Ведь это его логово. Это обычно светлая поляна. Сейчас, прикрытая тонкой шалью тьмы, та будто смешалась с воздухом, засыпала его серым пеплом. Значит, существо, сущность, где-то рядом. Почему он не видит ее? Это же, гоблин подери, просто нежить. Ты пришел поиграть со мной. Раздался где-то над ухом звонкий голос. Голос девочки. Очень-очень близко. Калле развернулся с такой скоростью, на которую даже не думал, что способен. Сзади никого не оказалось. А почему без куклы? Голос снова звучал над ухом. И опять позади. Еще один поворот с предельной быстротой. И опять никого. Где ты? Хотелось закричать. Но эльф молчал. Эта тварь не увидит его страха. Краем глаза Калли заметил еще одно детское тело. Девочка. Белое с желтыми оборками платье. Босая. Стертые в кровь ноги. Дать тебе куклу. Проклятие. Где же? Теперь Калли ощущал ее повсюду. Будто она находилась в каждой точке этой поляны. Будто сама была этой поляной. Еще одно тело. Почему они проявляются не сразу? Ведь его взор должен был увидеть всех сразу. Эльфийские глаза не ошибаются, но дети будто проступали из темноты, хотя тьмы как таковой еще не было. Даже солнце, пусть и в дымке, можно было разглядеть. И где же Ива? Ты же поиграешь со мной. Главное, понять, что с Ивой. Пусть я ее и не вижу, но вряд ли эта тварь уже успела. Дальше думать не хотелось, и Калли дернул нить на запястье. Тот же укол энергии. Значит, травница еще жива. У тебя такие забавные ушки. Эльфа будто по голове ударили. Не может быть, чтобы такое говорила нечисть. Или может. Но ребенок мог. Поиграй со мной. Светлому стоило огромных усилий все же разлепить губы. Я умею только втроем. С моей подругой. Давай поиграем втроем. Давай втроем. Голос явно обрадовался. Я люблю, когда много друзей. А во что вы обычно играете? Внутри эльфа давно уже родилось изжигающее пламя светоча, сильнейшего заклинания против нежити. Можно было бы просто поднять его над собой, но пока существо, лишь тьма на поляне, ему ничего не стоит затаиться в тени, спрятаться в какой-нибудь щели. Они-то уйдут, но монстр снова вырастет и потянется за пищей. Я танцевать люблю, поделился голос. Только они быстро устают. Похоже, здесь были все пропавшие дети. Среди них выделялся один, показавшийся эльфу слишком крупным для человеческого ребенка. А твоим друзьям нравятся танцы. Не знаю, огорчился голос, они всегда молчат. Тебе не нравится, что они молчат? Не нравится, признались в ответ. Я люблю, когда весело, когда все болтают и танцуют, поют. А они все время молчат. Может, они переживают, что им нужно домой. Мама с папой ждут. Могут и наказать за то, что они так поздно не дома. Может. Монстр замолчал, но потом добавил. А мне нельзя домой. Почему? Как же его поймать? Не знаю. Заблудилась. Не знаю. Ты пыталась отсюда уйти. Да, но не могу. Мои мама с папой тоже волнуются. А сестренка плачет. Сестренка, да, я постоянно слышу, как она плачет, плачет и плачет, и я плачу, зову ее, говорю, чтобы не плакала, а она плачет, мама, наверное, тоже плачет, мама плачет, это правда. Калли не мог поверить в себе. Знаешь, мне кажется, я знаю, где твой дом. Хочешь, отведу туда, правда, а ты можешь, конечно, я же эльф. Я всегда нахожу дорогу. Давай ручку. Он повел ладонью, словно протягивая ее ребенку. Тьма дернулась, будто в сомнениях. Обещаешь? Обещаю. До боли сжимая вторую руку в кулак, произнес Калли, не зная, чего боится больше, что его предложение отвергнут или что согласятся. Разлитая в воздухе темнота молчала, медлила. Эльф знал. Сейчас все решится. Мысленно приготовился. Заклинание Светоча считалось неопасным для живых, но если неживая энергия пропитала их, то такая магия может убить. Поражение магии смерти лечит осторожно, по капле вливая жизнь. Сейчас же ему придется обрушить на поляну не капли, полноводную реку. Но выхода нет. Существо слишком сильно. Слишком опасно. Слишком, ребенок. Всесильные звезды мысленно прошептал он. Тьма дернулась еще раз и начала пропадать. Вернее, сгущаться в невысокую фигуру, в маленького ребенка. Девочку с темными кудряшками и живыми карими глазами. «Здравствуй», с трудом удерживая вздох облегчения, прошептал эльф. «Здравствуй», важно кивнули ему. «Ты же сестра Этти». Мертвая девочка радостно заулыбалась. «Ты и правда знаешь, где мой дом?» «Знаю», кивнул он. «И твою тетю знаю, Марту». «Ой, тетя». Малышка прижала руки к груди и смущенно улыбнулась. «Это она подарила». Девочка показала на синее платье с белыми кружевами. «Мне идти». «Красивое», искренне сказал Калли. «Только я его испачкала». В темных глазах встали слезы. Пухлые ручки ухватились за подол, на котором и правда выделялось некрасивое пятно. «Хотела смыть», призналась девочка. «Но почему-то не получается». У Калли перехватило горло. «Мама заругает», поджав губки, продолжила она. «Расстроится. И тетя. Она сама кружево пришивала. Ей из столицы привезли». Эльф поднял голову, пытаясь справиться со своими эмоциями, и наткнулся на полный слез взгляд Ивы. «Она была тут. Уже тут. Знаешь, мне кажется, ты зря переживаешь», с трудом вымолвил он. «Мама тебя любит. И тетя. Да, но платье. А Ити знает много полезных травок. Что же теперь делать? Я не могу отвезти ее домой. Она поможет вывести пятно, думаешь?» Загорелась идеей малышка. «Конечно. Кстати, а как тебя зовут?» Девочка открыла рот, чтобы ответить, и осеклась. Снова открыла рот, и снова промолчала. Паника появилась на ее милом, по-детски округлом лице. Ива подошла ближе. Она и Калли мысленно молили. «Вспомни, вспомни, моя хорошая. Меня зовут». Малышка вдруг просияла. «Ида, Ида и Ити», будто пробуя имена на вкус, произнес эльф. «Красиво, спасибо». Девочка смутилась, провела ладошками по платью, поправляя. Калли наконец не выдержал. Он не сможет объяснить этому милому созданию, что оно умерло. Эльф взглядом взмолился о помощи. Ива присела на корточки рядом с ребенком. «Ида, милая, мы очень хотим отвезти тебя к маме с папой». Начала она. «Я тоже, тоже хочу к маме с папой». Проклятие, горестно подумала знахарка. «И к Ити», строго добавила девчушка. «Гоблин, все побери». «И к Ити», согласилась травница. «Только прямо сейчас ты не сможешь с ними увидеться». «Почему?» Обиженно посмотрела Ида на знахарку, потом на эльфа. «Так получилось», непонятно ответила Ива. «Но есть место, где ты можешь их подождать. А они скоро. Как получится. А они точно придут, точно. Ты не обманываешь. Нет, правда». Девочка потребовала ответа уже у эльфа. Тот кивнул, выдержав ее долгий испытующий взгляд. «Тогда ладно», наконец согласилась она. Ива и Калли вновь еле удержали вздох облегчения. Травница посмотрела на эльфа. Он знал, что от него требуется, но боялся ошибиться. Это должен делать священник, но до него они малышку не доведут. Однако Ида непременно должна встретиться с родными. Пусть там, где люди оказываются после смерти, но обязательно. Время не имеет там значения, а значит, она не будет мучиться. Я слышал, людей там ждут все их предки. Может, и у Иды есть кому о ней позаботиться. Да, непременно есть. У всех есть. Я просто должен открыть путь. Открыть путь. Свет родился где-то в груди. Теплый, мягкий, совсем не такой, как выжигающий нежить светоч. Он потек из его рук, но ладонь юноши перехватила знахарка. Как-то дала понять, как исправить, чтобы он не был настолько эльфийским. Калли теперь и сам понимал, где ошибался. Смотрел на Иву и видел ее совсем иначе. Будто за спиной у нее встали все ее предки по 10-го колена. Правда, только с одной стороны. В этот миг юноша на более глубоком уровне, чем раньше, понял, чем люди отличаются от эльфов. Правы те, кто говорит, что ни те, ни другие не лучше. Они просто разные, но при этом одинаковые. Там, за морем, куда когда-то уплывет и его корабль, Калли тоже встретит родные. Как сейчас иду, завороженно смотрящую на свет в руках нового друга. «Мне туда!» – прошептала она. Свет стал больше, соскользнул с ладони и застыл, сияя, перед маленьким человечком. «Да, милая», — так же тихо подтвердила Ива. Калли снова кивнул, стараясь навсегда запомнить взгляд доверившегося ему ребенка. «А они точно придут?» «Конечно, они не знали, кто из них это сказал, но Ида поверила, потянулась к свету, пробуя его ладошками, и медленно растворилась в нем, унеся с собой тьму, но оставшись в сердцах двоих друзей, провожавших ее в этот путь. Калли и Ива долго сидели на поляне, пытаясь прийти в себя, но пришлось встряхнуться, заставить себя двигаться, вытесняя насущными делами из сердца звонкий детский голос. Юные маги наконец смогли заняться лежащими на поляне телами. Пятеро детишек, два мальчика, две девочки и один троллинок, тоже мальчик. Все живы, но в состоянии ужасном. Явно спали на сырой земле. Переохлаждение, обезвоживание, раны на ногах и руках. Дети не приходили в себя. Только последняя пропавшая девочка стонала и просила пить. Первый пропавший мальчик в ужасном состоянии. У всех температура. «Можем не спасти», – прошептала Ива, одной рукой прикасаясь к лбу малыша, другой роясь в сумке. «Всех спасем», – рыкнул эльф. Развернулся и ринулся к ельнику. Несколько минут, и у них есть толстые хвойные подстилки. Эльфийский плащ укрыл ветки. Детей перенесли на эту импровизированную постель. Ива укрыла их своим плащом. Костер организовали с той же скоростью. И начали лечить. Никогда еще Калли не работал с такой самоотдачей, каждый миг обещая себе, что будет больше внимания уделять урокам целительства, про которые успешно забывал ради дисциплин по изгнанию нежити, две стороны направления жизни. Ива со своими настойками и знахарскими умениями даже больше пользы приносит, еще и его поправляет. Правильно, конечно, поправляет, но все равно обидно. На каникулах, кстати, можно заняться. Даром он, что ли, в светлый лес едет, там лучшие лекари этого мира. Прошло не меньше часа, прежде чем юные маги выдохнули. Большего сейчас они сделать не могли. Скоро сумерки, поделился опасениями эльф. Очень скоро. Да, ты прав, нужно перенести детей в тепло. Где ближайшая деревня? Калли пришлось залезть на дерево, чтобы это определить. К счастью, та оказалась в пределах видимости. Хотя идти до нее пришлось не меньше полутора верст. Ива в который раз возблагодарила высшие силы, что обладает магией. С ее помощью они на пару соорудили что-то вроде носилок, которые поддерживались в воздухе волшебством. Иначе пятерых больных детей было не унести. Была б нужда, постарались бы, но так надежней. И то приходилось останавливаться, особенно часто из-за одного из мальчиков. Его состояние просто пугало. В деревню их сначала не пустили. Пришлось рычать, ругаться и угрожать. Вид у юных чародеев был такой, что деревенские быстро поверили, как важно сотрудничать. К тому же все-таки нашелся кто-то недавно ездивший в город и слышавший про пропавших детей. Разумеется, ни о каком возвращении в Азран не могло быть и речи. Калли, Ива и местная знахарка всю ночь вертелись как белки в колесе, хлопоча над малышами. Признаться, юные чародеи даже не вспомнили про оставшихся в городе друзей. Все это в тот момент казалось таким неважным. Златка, Грым и Дэй в эту ночь крепко спали. Об этом позаботились. Подмешать особого порошка в еду или напитки не удалось. Но, слава сущему, не перевелись еще на земле маги. Настоящие маги, а не возомнившие себя самыми умными недоучки. Одно толковое заклинание, и все, спят, голубки. Чародей в облегающих темных одеждах и плаще улыбнулся, хваля себя за хорошо сделанную работу. Ему нравился план. К моменту, когда родственнички этого Беррина доберутся сюда, никаких следов его волшебства не останется. Огонь и дым сделают остальное. Так куда лучше, чем просто перерезать глотки. Грамотный некромант при соответствующей оплате легко получит ответы даже у покойничков. А ежели просто спалить такие трупы, есть вероятность, что какой-нибудь шустрый коновал углядит след от клинка. Даже ножи профессионалов не застрахованы от этого. Этот же вариант, усыпить и спалить, идеален. Напились и задохнулись. Сплошь и рядом случается, даже с магами. Одна беда, куда-то их дружки подевались, но их лошади и вещи здесь. Наемных они не брали, за стены своими ножками утопали. Значит, вряд ли далеко. Скорее всего, ничего не знают. Однако на всякий случай девки где-нибудь шею свернут. Благо уж знахарку выманить из дому ничего не стоит. Уродов же везде полно. Нечего красивой девушке одной по ночам шастать. Сама виновата. Эльфу же веры нет. Да он и сам, скорее всего, рот не откроет. Даже если откроет, то кто их, нелюдей, слушает. Начнет мешать, тоже где-нибудь с нехорошими орками столкнется. Или еще с кем-нибудь, кто дюже ушастых не любит. Отличный план. Теперь нужно только уйти незаметно. Ага, уйдешь тут. Пьянь всякая шляется. Чародей еле успел скользнуть в тень за лестницей, укрываясь от взглядов какой-то качающейся парочки мужланов, распевающих про тоскующих по ним красоток. Только ждешь ты не дождешься. Смерть пришла за мной. Ой-ой, мысленно продолжил маг, оглядываясь. Вроде больше никого. Он поднялся на чердак и выбрался на крышу. Дальше дело техники. Спустившись, направился к подельникам. На вопросительные взгляды утвердительно кивнул. И пошел дальше. Теперь это уже не его дело. Однако через пару шагов его нагнал один из людей-нанимателя. Капитан просит задержаться и вмешаться в случае эксцессов. Чародей скривился. Он отлично знал, что заклинание подействовало, но понимал, что наниматель хочет подстраховаться. Разумно. С магами у него пока беда, иначе не наняли бы со стороны. Хорошо, кивнул волшебник и, сделав пару шагов в сторону, подпрыгнул, зацепился за балку, подпирающую выступающую вперед часть здания. Ловко забрался по ней на второй этаж, а там и на крышу. Отсюда постоялый двор госпожи Марты проглядывался отлично, как и занимающийся пожар. Быстро так занимающийся. Воздух наполнили звуки. Звон бьющегося стекла, крики, отчаянный пожар. Какие-то удары, треск мгновенно занявшихся бревен. Отлично организовали. Поскольку только вчера случилось еще несколько пожаров во время бунта, то выглядеть будет даже не особо подозрительно. Из полыхающего здания начали выбегать постояльцы и обслуга. Все кричали. Соседи поливали водой свои дома, чтобы огонь не перекинулся на них. Один из людей-нанимателя незаметно отправил в обморок. Нужные точки надо знать, хозяйку заведения и ее дочку. Не выдержали бедные женщины такого горя. Другим же постояльцам дела нет до компании юных магов. И не вспомнили про них. Тем более скоро стало поздно, пламя охватило все здания. Даже его магическая помощь не понадобилась. Прощайте, господин Беррин, товарищи, пусть достойно встретит вас предки. Через какое-то время снизу махнули. Время идти за второй частью гонорара. Встреча с заказчиком после выполнения задания всегда опасна. Некоторые предпочитают избавляться от слишком много знающих исполнителей, особенно если те видели их в лицо. Нынешний наниматель подстраховался. Заказ передали через одного из его подчиненных. Сам же инициатор этого мероприятия сидел за другим столом, дескать, никакого отношения к соседям не имею. Но чародей все прекрасно понял. Кто знает, может, наниматель тоже понял, что его раскусили. Посмотрим, посмотрим. Маг имел неплохую репутацию. Все знали. Стоит обмануть, живым не уйти. Найдет заказчика и на краю света. Однако все равно пытались. Люди все-таки сплошняком глупые и жадные. Идти пришлось почти под конвоем. Двое спереди, двое сзади. И кто-то еще скрывался в темноте. Чародей понял это, почувствовал, как хорошая гончая дичь, но не стал обозначать свое знание. Пусть думает, что умнее. Самоуверенность – первый шаг к смерти. Похоже, придется драться, мысленно посетовал маг. Иначе зачем им столько людей, хаем, сопровождение? Кстати, парочка магов есть. Наверное, слабые, раз на дело не пустили. Его привели в один из переулков, недалеко от горящей таверны. Там ждал тот же помощник, что нанимал чародея. Хороший знак, но это сопровождение все-таки настораживает. Боятся, что я нападу. Зачем мне? Может, их капитан кому-то сильно насолил. Думает, что я мог таким образом подбираться к нему. Кстати, хорошая идея. Жаль, не заказали. Выражаем благодарность, отчеканил суровый мужчина. Даже эти слова прозвучали как команда. Чародей в качестве ответной любезности одним уголком губ обозначил улыбку. Наниматель, вернее, его подставное лицо, протянул магу кошелек, совершенно обычный внешне, но вполне увесистый. Вот тут на самом деле захотелось улыбнуться. Чародей слегка склонил голову и, не пересчитывая, удалился. До последнего он ожидал удара в спину. Стрелы сверху, ножа сбоку. Уходил под напряженными взглядами, и явного конвоя, и незримого. Убийца даже немного разочаровался, когда понял, что его отпускают. Гоблин побери, неужели и правда уйду без эксцессов? А нет, крадется кто-то следом. Ну-ну, дружок, покажи, на что ты способен. Оплативший работу наемника мужчина скривился ему вслед. Как бы там жизнь ни складывалась, он все равно терпеть не мог профессиональных убийц. Одно дело прирезать кого-то в бою, в пылу драки, в поединке, на худой конец, но чтобы вот так, за деньги оставить заживо сгорать троих молодых ребят. Пусть этот план они с капитаном и придумали, выполнить его так хладнокровно, даже с чувством удовлетворения, это о многом говорит. Увы, нужны в жизни и такие люди. Мужчина кивнул сопровождению и отправился в соседний переулок. Доложить. Хоть капитан и так все видит, но порядок никто не отменял. Пусть молодежь это крепко усвоит. Значит, надо подавать пример. Им с начальником хватило двух кивков. Один, подтверждающий, что задание выполнено, второй, в знак благодарности. Докладывайте. Все сделано, капитан. Выскочил вперед один из сопровождающих. Он лично кидал в окна постоялого двора бутылки с зажигательной смесью. Дом. Но осекся под строгим взглядом. Прошу прощения. Впрочем, за сегодняшнее нужно было поощрить. Все верно. С трудом придав голосу одобрительные интонации, помощник капитана, а именно старшина Нарицкий, пояснил. Магов наш наемник усыпил. Таверна загорелась полностью. Когда сумеют затушить, они уже точно задохнутся. Капитан кивнул еще раз. Знахарка и эльф не объявлялись. Никак нет. Плохо. Вернее, сработали чисто. А этих двоих нужно найти и доложить. Сразу убрать. Нет, нужно за ними проследить. Будет сделано. Не сомневаюсь. За пожаром следят. И не только за пожаром. Этот голос принадлежал новому человеку. Все присутствующие мгновенно схватились за оружие. «Не стоит», — произнес тот же голос. «Капитан Станицкий, прикажите своим людям сложить оружие. Вокруг мои люди с арбалетами. И маги». «Бургай», — узнал капитан Станицкий и не ошибся. «Вы не имеете права приказывать. Вы больше не отвечаете за порядок в этом городе. Вы точно за него не отвечаете», — не выдержал его пока невидимый собеседник. «Это вы». «Капитан Станицкий, за него больше не отвечаете?» – произнес другой голос. «Ваша милость!» Лицо мужчины переменилось. «Да, и я приказываю сложить оружие и не сопротивляться людям капитана Бургая. Я слышал достаточно и обвиняю вас в...» Договорить мэру не дали. Капитан Станицкий не успел отдать подчиненным приказ, но им этого и не требовалось. Миугарийцы сорвались со своих мест в одно мгновение, все сразу рванулись на прорыв к дальнему выходу из переулка. Защелкали арбалеты, зазвенело оружие. Кто-то коротко и емко выругался. Ночь рассекли несколько ярких огней. Переулок мгновенно осветился до последней щели. Именно это позволило увидеть, как капитан со старшиной вваливаются в единственную в глухих стенах дверь, явно заранее подготовленный путь отхода. Трое арбалетчиков метнулись на другую сторону дома, а вверх взвилась монстроподобная тень, особенно жуткая в свете зарева от пожара. На ее руках заискрилась магия. Когда Станицкий с Нарицким выскочили с противоположной стороны, на них обрушился дождь из ледяных болтов. Мужчины вскинули руки, прикрыв голову антимагическими браслетами. Оказалось, те действуют не только при прямом прикосновении. Грым, живой и невредимый, прыгнул с крыши на какой-то балкон, сбив горшки с цветами. Один из них лишь чудом не упал на голову Нарицкому. Тролль же рубанул рукой воздух, и тот конец улицы, к которому бросились капитан со старшиной, перегородила каменная стена. Магическая, конечно, но даже с помощью антимагических браслетов такую быстро не расковырять. На этом заготовки у Грыма кончились, и он решил действовать по-простому, камушками и мечом. Еще один прыжок, и тролль внизу. Другой конец улицы перегородила Дэй, спустившаяся с неба. Теперь, когда за ее спиной не бушевал пожар, облик горгульи утратил инфернальность. Однако в ее руках искрилось новое заклинание. «Сдавайтесь, капитан Станицкий». Мэр, согласившийся на эту авантюру только под давлением авторитета фамилии Берринов, теперь вполне активно в ней участвовал. «Сдавайся, Станицкий», — громоподобно повторил приказ Бургой. «Иначе перестреляем». Арбалетчики на крыше были сейчас особенно хорошо видны. Горгулья развела руки и создала здоровенный огненный шар. Любой маг может призывать не свои стихии, а пламя смотрелось особенно угрожающе. К тому же сегодняшней ночью оно играло одну из главных ролей. Впрочем, капитан сразу понял, что уйти не удастся. Он мог рассчитывать только на скорость, неожиданность. Даже попытайся они проскочить в дом на другой стороне улицы, их нашпиговали бы арбалетными болтами и поджарили. А стена тролля, как и он сам, перекрывала проулок, по которому, согласно плану, стражники должны были уйти. Не повезло. Станицкий опустил оружие. У него был еще один план, но для его реализации необходимо остаться в живых. «Прикажи своим прекратить сопротивление», — скомандовал Бургой, за последний час успевший последовательно постареть на 10 лет и омолодиться на 20. «Да и терять людей тоже нельзя. Сложить оружие», — рявкнул на две улицы Станицкий. Хотя все присутствующие, незнакомые близко с капитаном, сомневались, что это подействует на разгоряченных вояк, но приказ был выполнен неукоснительно. Златко, который по мере сил помогал с крыши, поразился этому невероятно. В ту ночь практически вся миугарийская стража и кое-кто из их соотечественников на других должностях были арестованы и припровождены в городскую тюрьму. Беррина из допросных выдворить не удалось, хотя местные власти очень старались. Грым и Дэй не желали возвращаться к пепелищу без него. Хотя мэр самолично заверил Марту, что ей возместят ущерб в полной мере, юные маги все равно чувствовали себя виноватыми. Никто из них не предполагал, что убивать их будут именно таким способом. Пришло утро, а и Воскалли до сих пор не объявились. Люди капитана Станицкого тоже не знали, где они. Это немного успокаивало, но мысль о том, что их друзья пропали так же, как до этого дети, не выходила у магов из головы. Оставалась надежда, что знахарка с эльфом просто не успели в город до темноты и заночевали или в лесу, или в какой-нибудь деревне. Такое могло произойти, если они что-то нашли. Но если так, то появлялась другая опасность: не убила ли их такая находка?